Умиротворенно, нежно, вкрадчиво весенний дождик зашептал, зашелестел по крыше, по деревьям, стоящим недалеко от дома. И этот шепоток, этот шелковый шелест, все больше уплотняясь и все крепче налегая на чердак, стал возвращать ему картины детства, где ярким солнцем широко и щедро засыпана была река, поляна, избы, огороды, свесившие ноги под обрыв, и несколько рослых коней, белой масти и черной, пришедшие на водопой, теплыми губами под берегом пощипывали воду, засыпанную солнцем, как будто крупным золотым овсом. И деревенская какая-то невзрачная собачонка норовила протиснуться между могучими конскими мордами, чтобы тоже напиться, как будто негде больше было это сделать. Кони прядали ушами, сердито фыркали, вскидывая морды, вода слетала с губ. Собачонка испуганно пятилась, зажимая хвост между ногами, а потом, когда кони снова начинали пить, собачонка снова норовила между ними встрять. Картины детства плыли перед ним, как бы наслаиваясь одна на другую или состязаясь на перегонки. Тут были картины, где отец его, Солдатей Иванович, рубил избу, сверкая топором, как полумесяцем, а неподалеку от отца ходил парнишка, утопал по щиколотку в кудрявых стружках, пахнущих смолой, тайгой. Тут были картины таежного, просторного травокоса, где мальчик бродил по цветам, туманной траве, заблудился, рано утром выйдя из шалаша. Сначала он испугался, а потом, зачарованным миром, разулыбался от уха до уха. Перед ним открылись чудеса, которым нет ни числа, ни названия. Прямо из-под босых ног вылетела птичка-невеличка, брызнули капли росы, попадая на щеки мальчика. Невольно умывшись росой, он пригляделся. В траве гнездо, а в нем штук 5 яичек, бурые, с пятнышками, словно конопатые мордахи. «Это кто? Лесной конек?» – подумал мальчик, травою аккуратно прикрывая гнездышко. Двигаясь дальше, он поминутно замирал, очарованный загадками и тайнами родной природы. Так, например, не мог он до поры до времени разгадать загадку слабосильной пташки, способной смело и отчаянно бросаться на коршуна или на кошку. Коршун, уходящий от гнезда, которое он только что хотел разорить, трусовато оглядывался и поскорее улепетывал во свояси, хотя он мог запросто одним ударом клюва перешибить эту пташку, защитницу дома своего. И примерно так же кошка или кот могли с этой пташкой поступить, но они почему-то не только не нападали, они даже не защищались, они трусливо убегали. Почему? И только много позже, читая разные умные книжки, он вычитает фразу великого князя Александра Невского, одного из самых почитаемых в России православных святых: «Не в силе Бог, а в правде». Вот почему немцы, умея воевать, не сумели победить. Неправое дело затеял фюрер. Но это прозрение, эти мысли, когда еще будут в голове Стародубцева? А пока он идет босиком по траве, которая шелковыми шнурками струится между пальцев, ноги связать норовит, пионерскими галстуками иван-чай поднимается вдруг на пути, на шею бросается, будто галстук хочет повязать. Летний, на травах настойный ветер на пригорке, словно бы хрустальным незримым гребешком царские кудри осторожно расчесывал. Это была кудреватая лилия или просто саранка. Желтые кисточки донника щекотали щеки, оставляя на них пыльцу, словно сухую, в порох превратившуюся охру. Голубой водосбор повстречался, огромными глазищами смотрел, не мигая, в упор. Сам-то цветок голубой, а зрачок-то беленький, с пушистым золотистым огоньком в середине. Но самый памятный цветок – огненная лилия, которую неспроста возвеличили в королеву сибирских цветов. Огненная Сардаана, так по-научному зовут королеву. Сардаана – якутское женское имя, а по-русски получилось Сарана, Саранка. А в ботаническом мире лилия пенсильванская. Будучи взрослым и читая всевозможные книги, Степан Солдатеевич всегда огорчался тому, насколько сухо, скучно звучат названия многих сочных веселых цветов, трав и деревьев. И только лишь народные названия в самую точку бьют. Огненная лилия, королева сибирских цветов, с самого детства опалила ему душу. На всю жизнь ему запомнился этот величавый огнедышащий цветок, похожий на раструб миниатюрного граммофона, внутри которого звенела музыка. Пчела копошилась, собирая пыльцу. Вот и сейчас, в короткие минуты забытья, Солдатеевичу пригрезилась огненная лилия, растущая посреди зеленой луговины. Эта лилия была та самая, из детства, когда он заблудился на покосах. Заблудился и так далеко отошел от покосного шалаша, что даже не сразу откликнулся на голос матери. И теперь, как тогда, он воочию видел картины великого счастья, которое он полными горстями почерпнул только в пору короткого довоенного детства. Весенний теплый дождь убаюкал его, может быть, на 2-3 минуты, но и этого было достаточно, чтобы он отдохнул душой и телом. Содрогнувшись от грома, разломившегося над крышей, Стародубцев снова почувствовал себя молодцевато бодрым и в буквальном смысле боеспособным солдатом, у которого даже близко не было мысли о том, чтобы сдаваться проклятым викингам. «Пускай они сдаются, да, Гришаня?» — пробормотал он, закуривая последнюю папиросу. «Пленных будем встречать у Бранденбургских ворот». Горностай не ответил ему. Не услышал, наверное. Зато они как будто услышали его. Когда короткий теплый дождь закончился, Степан Солдатеевич вдруг заметил машину, медленно выехавшую из-за укрытия. Это был военный газик с горящими фарами. Над крышей газика лениво развивалось белое полотнище, знак того, что они сдаются или хотят вести переговоры. Сердце Солдатеевича подпрыгнуло от радости. Да так подпрыгнуло, точно с правой стороны хотело на левую сторону переметнуться, аж заболело под ребрами. «Вот», – прошептал он, – «давно бы так». Приглушенно урча, Газик осторожно продвинулся в сектор обстрела и остановился на пригорке в ту минуту, когда пулеметчик уже взял машину на прицел. Радость прошла, и солдатич снова сделался подозрительным, никому и ничему не доверяющим, потому что он всех этих сволочей давно уже видел насквозь. Эти миротворцы одной рукой подписывают факт о ненападении, а другая рука уже готова надавить на курок или на ядерную кнопку.